«Блум, не при маме же!» – театрально воскликнула Ванесса, а Блум, поняв, в какой позе мы сейчас находимся, отскочила от меня и топнула ногой. «Вы сговорились! Хватит меня уже смущать! Боже, держи!» Я протянул ей фотографию, которую она быстро забрала, прижимая к себе и подозрительно на меня смотря. «Только не кричи, ладно, у меня очень чувствительный слух. Ты сделал копию, можешь меня раздеть, чтобы проверить». Я развел руки в стороны, полностью открывая себя, а Блум снова покраснела, но все же пошла наверх, прятать весь компромат на себя. «Думаю, пора вернуться за стол», сказала Ванесса, а я, кивнув, полностью с ней соглашаясь, пошел назад на кухню, незаметно доставая копию фотографии, которую я все же сделал, и убирая в инвентарь. В рамочку поставлю, чтобы Блум всегда смущать, и заклинание на призрачность повешу, чтобы она забрать ее не могла. А как дело с жуликами? Их же поймали, спросил я у женщины, когда к нам присоединилась Блум, фыркая и смотря на свою маму с немым укором. Да, она кивнула, отмахиваясь от взгляда Блум. Кто-то анонимно отправил полиции данные о будущих и уже совершенных преступлениях, а они смогли это заснять. Их ждет серьезное наказание. «Мам, ты все сделала правильно. Преступник должен быть наказан», подбодрила Блум свою маму, решив, что обижаться глупо. А потом, немного поколебавшись, достала из-под топика подвеску с большой и круглой висюлькой. «Это мой семейный герб, герб моих биологических родителей. Это имена твоих мамы и папы». Ванесса с грустной улыбкой посмотрела на имена королевы и короля домино, которые были написаны по периметру круга. Там еще имя и Дафны, и самой Блум было написано. Очень необычное украшение, и где она его взяла? В сокровищнице. Хоть во снах я слышу колыбель своей родной мамы, твои песни у меня в сердце. Блум неожиданно встала и, обойдя стол, обняла Ванессу, которая, прикрыв глаза, нежно похлопала по ее спине. Я от столь теплой и семейной сцены даже слегка растрогался. Блум заслужила счастье, несмотря на все, и я постараюсь ради этого. Я с Блум тепло прощался с ее родителями под вечер. Ее отец пришел в 5, а мы сидели до 6, так как Винкс нужно было забрать и вернуть всех в школу вовремя. Хороший, кстати, у Блум батя, пожарным работает. Майк нашел Блум маленькой в горящем доме, но огонь не трогал ее, а вокруг было защитное поле. Ну Дафна, ну и красава, младшую сестру прямо в пожар кинуть. Или Блум сама подожгла здание, неважно, главное, что ей очень повезло и ее нашли хорошие люди. Ее отец, правда, был менее догадлив, чем его жена, потому пока наш с Блум секрет знает только Ванесса. Не устану повторять, Блум повезло с родителями, нужно ее и с Вивьен познакомить. Ой, а сколько шуму будет, я даже предстать не могу. Она точно закажет цыганский табор с медведем, который будет на балалайках играть о том, что у нее скоро будет выводок внуков. Осталось собрать остальных Винкс и отправиться в Магикс. На земле, конечно, хорошо, но дела требуют их завершить. Ориентируясь на мою карту и знания Блума о своих подружках, мы нашли Стеллу, которая любовно гладила какое-то платье, аккуратно убирая его в пакет. «Так, а где остальные дети?» «Стелла, а где Муза и Лейла?» – настороженно спросила Блум, подойдя к своей подруге и ее Пикси. Стелла невинно похлопала ресницами, говоря, что оставила их возле клуба, в который они пошли, а сама умотала на шоппинг. «Кто днем ходит по клубам?» – спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ну они же себе не любовника на одну ночь ищут. Так, потанцевать и повеселиться», – пожала плечами фея солнца, а Амур, ее Пикси, активно закивала, говоря, что любовь должна быть долгой и крепкой. «Стелла, ты уверена, что они тут?» – спросила Блуму блондинки, когда мы подошли к большому зданию с фиолетовой неоновой вывеской. «Какая безвкусица! И местный контингент одет так же отвратительно. Каждый в белом, а волосы фиолетовые. Муза и Лейла оттуда не выходили», – с беспокойством сказала Пикси Музы, Тьюн, которая летала перед входом в здание и, увидев нас, полетела в нашу сторону. Она не пошла с ними, потому что не любила громкую музыку и ужасные современные танцы. «Пикси хороших манер, что еще сказать? Вам сюда нельзя. Здесь частная вечеринка», — сказал нам мерзковатым голосом какой-то латентный парнишка в отвратном белом пиджаке, когда мы попытались войти внутрь. Я от этого приподнял бровь, а Стелла хотела кинуться на него с кулаками. Но ее остановила Тьюн, которая спокойно полетела вовнутрь клуба, никем не замеченная. «Пошлите, девочки, это клуб любителей накидать за щеку», — нам не сюда. Я взял обеих фей под локоть и быстренько отвел их в сторону, оставив зависшего над моей шуткой парня в одиночестве. Но я крепче сжал Блум за руку и, наклонившись к ее уху, сказал: «Сделаем то, что делают эти ребята, зайдем с черного входа». Я улыбнулся, а Блум закатила глаза от моего каламбура. Так как на улице уже стемнело, то на нас никто не обратил внимания, когда мы зашли в переулок. Нам повезло, и тут действительно оказался дополнительный выход, но за дверью доносились странные звуки. Кто-то кричал и стучал ногами по железным ступеням. Быстро открыв дверь для экстренного выхода с помощью заклинания, я в шоке уставился на кучку парней, которые в наглую схватили плачущую Лилу за ногу и пытались утащить ее в свое голубое царство, но им не давала этого сделать муза, которая пыталась ее спасти. Вот уж фигу, шоколадка наша. Я в один прыжок спустился на несколько ступеней ниже и помог музе дернуть принцессу Андроса в нашу сторону. Дебилычи от такой неожиданной помощи отпустили ее ногу и полетели назад, образовывая большую кучку. «Босс, ты такой симпатичный», промурчал один из 10 одинаковых парней, который улегся на ступени лестницы и тупо хлопал глазами. «Так это не шутки, они же реально гомогеи». Настала очередь Блум хватать меня за руку и тащить отсюда подальше, когда их босс закричал, чтобы нас схватили, иначе мы вызовем полицию. На опушке, у просеки веселились гомосеки. Запеклась на жопе кровь, здравствуй, первая любовь. Впервые я с тобой согласен, нас нельзя просто так кинуть. Я вздрогнул, услышав грубый мужской голос, и обернулся, готовясь защищать глупеньких девочек и свою честь. Но охуел еще больше. Вместо огромного и лысого мужика в малиновом пиджаке, тут стояли такие же педики в белых шмотках. Да они тут все одинаковые. Или у меня уже в глазах петерится. Блять, у них даже тёлки в белом и с фиолетовыми волосами. Это сделано специально, чтобы, когда их трахать, представлять на их месте мужиков. Модные гопники нынче пошли. Я презрительно осмотрел эту компанию, где кто-то стоял с цепью, а кто-то сбитый. Легко оттолкнув их с помощью потоков воздуха, чтоб неповадно было к людям приставать, я спокойно перенес всех девочек и пикси прямо к Алфее. Винкс громко выдохнули, радуясь, что никто не будет изнасилован и избит. Угу. Только они забыли, что из-за этих приключений пришли после комендантского часа школы, прогуляли уроки и вообще ушли без предупреждения, когда рядом злобный феникс ходит бродит. Как я и думал, через минуту перед нами появились Фарагонда и Гризельда, которые как раз хотели отправиться на поиски Винкс. Бедная Гризельда, у нее глаз дергается и губы дрожат от злости. «Юные леди», от злобного голоса Гризельды даже Даркар бы штанишки намочил, «вы будете наказаны». Фарагонда лишь покачала головой, полностью соглашаясь со своим заместителем. «Ура, наконец-то эти пиздюшки получат по заслугам, а то я заебался их уже ругать». Когда феи с грустными лицами пошли за заместительницей директора, Фарагонда посмотрела на меня. «Спасибо, что вернул их. Это моя работа, я лишь пожал плечами», а когда Фарагонда собиралась уходить, сказал: «Мисс Фарагонда, можно с вами поговорить?» Она растерянно повернулась, посмотрев на меня, а потом, после недолгих раздумий, кивнула. Гризельда уже отвела девочек в школу, где собиралась ввалить им по первое число, а Фарагонда повела меня в свой кабинет. Шли мы молча, я подбирал слова и думал, что ей можно сказать. Про Авалона даже упоминать не буду, он светлый паладин с огромным опытом работы, и снова обвинять его в чем-то недальновидно. К тому же Фарагонде я не доверяю. Почему она не видит, что с Блум какая-то хуйня творится? «Ты хотел поговорить о Блум?» — спросила меня женщина, усаживаясь в свое кресло, когда мы вошли в кабинет. Неужели она все же заметила? Да и насрать, старуха мне в этом деле не помощница, она мне интеллекта точно не прибавит. Скорее, я сильно деградирую. Нет, я хотел поговорить о кодексе и реликсе. Она немного дернулась, когда я упомянул энергию и ключ от ее хранилища. Ой, неприятная тема. Да, зачем он нужен Даркару? Я не знаю, мальчик мой, — покачала она головой, — а мне сразу Альбус из Потного вспомнился. В бездну такие ассоциации. Он каким-то неприятным был, но я уверена, он хочет сотворить что-то злое. Я помню, вы говорили, что ему нужна Блум. Зачем? — терпеливо спросил я, решая, что давить смысла нет. Не хочет рассказывать, значит, не до конца верит, потому что только она может его сразить. Он хочет уничтожить Блум как помеху. Но не волнуйся, не только ты ее охраняешь, Ее безопасностью также занимается и Светлый Камень. Занимается так же, как и безопасностью кодекса. Одна часть уже была украдена, а вторая, я точно знаю, находится в поселении Пикси, потому Даркер хочет узнать туда дорогу, верно, Фел, мягко, как с ребенком, проговорила Фарагонда, позволь взрослым людям заняться этим вопросом. Ты в последнее время очень бледный и с мешками под глазами ходишь. Советую тебе отдохнуть и не нагружать себя. Хорошо, хорошо, я кивнул ей, а внутри полностью был не согласен. Из этого разговора я вообще ничего не узнал. Хотя нет, узнал. Старая мне не хочет доверять такой секрет, как кодекс и реликс. Это и не удивительно. Я простой паладин и, по документам, молодой мастер воздуха, а не какой-то там крутой светлый паладин с многолетним опытом работы. Тьфу ты. А еще я понял, что помощи мне ждать не от кого. Светлые рассчитывают, что Блум убьет Даркера, но не берут в расчет, что она под его влиянием. Идиоты. Круглые, глупые и наивные идиоты, что возложили всю ответственность на маленькую девочку, которая буквально год назад попала в этот отвратительный мир. Хозяин, я получила права администратора. Можно приступать к экспериментам. Я могу рассчитывать лишь на себя, Макию, Мишеню и Флору. Единственные, кому я полностью доверяю. Итак, начнем. Я кивнул Маки, которая вернулась ко мне после создания мишени на дереве. Для начала я объясню вам принцип нашей будущей работы. Итак, как вы знаете, у простого человека есть предел физических показателей. У обычных людей – 20, у магических – 30, хотя есть исключения, ответил ей я, прекрасно зная об этой особенности. Правильно, она кивнула. Вы же благодаря безумию вышли за пределы этих возможностей, подняв планку до 80 пунктов. К тому же у вас есть свободные очки, с помощью которых я могу пойти еще дальше. Поэтому теперь мой показатель восприятия 100. К чему ты ведешь-то? Вы ощущаете изменения? Спросила она, решив не ходить вокруг да около. Между 100 и 80, немного, честно ответил я. Все же чего-то кардинального в моей жизни не случилось. Слышать и видеть стал хорошо, чувствовать особенные признаки магии и все, пожалуй. Вот именно, на самом деле, сейчас ваши возможности намного выше, чем вы думаете. Так как всю жизнь вы прожили и ощущали этот мир на меньшее количество очков, вам тяжело адаптироваться. И ты в этом мне поможешь, догадался я, понимая ее мысли. Помогу. Я получила права администратора на создание специальной команды, которая позволит вам на максимум использовать весь ваш потенциал. Мы выйдем на новый уровень. Отлично, давай пробовать. Внимание! Создана способность третий глаз. Вы можете использовать показатель восприятия на 100%. Внимание! Временный администратор Септима 1611. Макия получил доступ к активации способности третий глаз. А теперь действуем осторожно. Если что, я отключу ее. И весь мир изменился, когда она активировала эту способность. Я словно вошел в какое-то иное пространство. Все вокруг было замедлено и в голубом спектре цветов. Птица, которая высоко летела надо мной, теперь передвигалась как улитка, маша крыльями плавно и медленно. Неожиданно для себя я словно перенесся прямо к ней и смог разглядеть каждое перышко, каждый пушок. Все это кончилось так же быстро, как и началось. Я даже на землю упал, судорожно дыша. Пот ручьями стекал по лицу, а сердцечко отбивало чечетку. Это даже на жмых не похоже, я словно дедовских грибов объелся. Вы должны к этому привыкнуть. Каждый день входить в такое состояние и увеличивать время пребывания в нем. Ужас, сказал я, потея как собака с гонок. Сердце громко-громко стучало, грозясь выпрыгнуть из груди. В голове был белый шум, а в ушах звон. Я могу уменьшить процент взятых очков, если вам тяжело. Это что в ее голосе? Жалость. Меня жалеет маленькая девочка, которая не может признаться себе, что начала испытывать эмоции. Не нужно. Я буду работать на износ. У нас мало времени. Я уже говорил, что ненавижу погоду Магикса. Отвратительная жара под 30, которую я раньше игнорировал. Хочу домой. Там прохладно и вкусно пахнет. Надеюсь, что на земле будет прохладнее. Все же там осень, а в этой молчаливой вилле, куда мы идем на Хэллоуин, будут кондиционеры, иначе я точно умру. Эх, а мне еще и девочек ждать, которые вечно опаздывают. То им губы докрасить, то причесаться. Это мне легко. Надел, что не воняет, волосы пригладил и готов идти мир спасать. Берегись. Я резко отошел в сторону и на лету поймал Ливи, пикси посланий, которая неслась куда-то вперед и почти врезалась в дерево. «Аккуратнее», — проворчал я и поставил ее обратно на письмо, на котором она летает, а Пикси мне улыбнулась, кивая и отряхивая себя от невидимой пыли. «Да уж, ДТП с раздавленной по дереву Пикси мне точно не хватало. Спасибо за помощь. А ты знаком с Джоли?» Малышка указала на другую Пикси, которая скромно сидела сзади меня на парящей в воздухе гадальной карте. Джоли была одета в смешной шутовской костюм розово-зеленого цветов. «А где такой же, но мой? Я его больше заслужил. Это моя сестра. Здравствуйте», — тихо сказала мне Пикси, потупив взгляд. «У Пикси могут быть сестры, но если они родились одновременно, то возможно». Я еще раз внимательно осмотрел мелкую, подмечая гадальную карту. «Ну нет, только не это. Дай угадаю, ты Пикси гаданий?» «Да», — она кивнула, а я закатил глаза, обреченно выдыхая. «Для меня, несмотря на магию, предсказания и гадания на картах навсегда остаются шарлатанством. Магия времени есть, но гадание нет. Не верю я в этот бред, просто есть в мире хорошие психологи. Гадание, обожаю его». К нам неожиданно подскочила Блум, чьи глаза ярко сияли, когда она смотрела на Пикси. Да и все Винкс, которые также подошли к нам, так или иначе интересовались этой темой. Кто-то скрытно, как Тикна, кто-то открыто, как Блум, пытаясь развести Пикси на предсказание. Малышка сопротивлялась, говоря, что будущее просто так тревожить нельзя. «Хорошо», — все же согласилась Пикси, когда на нее с мольбой уставились все Винкс, и достала колоду необычных карт Тара, где карт для обычной колоды было очень много. Я выдохнул, морально подготавливаясь проломить себе лоб ладонью, а она аккуратно села на колени, пафосно перебирая карты в руках. Когда Джоли сказала заклинание, из ее рук вылетело сразу три карты, которые быстро-быстро закружились по кругу, а потом к ней подлетела первая карта. Начинается треш. Караван, путники в дороге. Солнце низко, путники молоды. Серьезно начала она свое предсказание, смотря на карту, а девочки уставились на нее. Я поковырялся в ушах, безразлично смотря на шоу. Даже нет плазменной лампы, которая должна быть у каждого уважающего себя предсказателя, что за безобразие. После, к ней прилетела вторая карта, от которой она ахнула. Испуганный олень. Опасность висит над головой путника, ну девочки точно те еще олени, раз верят в это. Я снова закатил глаза, когда появилась третья карта. Три безликие сестры. Это значит зло, страдание или предательство. Три сестры, возможно, это Трикс, предположила Блум, смотря на все три карты. Стоп, она реально в этот бред сивой кобылы поверила. Ну уж нет, моя дорогая феечка, я тебе сейчас быстро мозги вправлю, чтобы больше в такое разводилово не верила. Я тоже могу всякий бред придумать на основе трех картинок. Джоли, можно мне попробовать? Все уставились на меня, когда я протянул руку в сторону Пикси, чтобы взять ее карты. Мое шоу будет намного круче, я гарантирую. Ты умеешь? — недоверчиво спросила Джоли, а я улыбнулся ей, включая свое актерское мастерство на полное, отчего она сразу же попала под мои чары и, чуть покраснев, отдала карты. «Сейчас мы устроим веселье, они у меня пожалеют, что такими наивным выросли». Карты в моих руках увеличились до нормальных размеров, а я начал их быстро и с серьезным лицом перемешивать, как настоящий дилер. «Что же, начнем?» — я кашлянул в кулак, пряча улыбку, и с самой серьезной миной, без тени насмешки, начал говорить уже свое предсказание. «Сиськи-масиськи, ахалай-махалай». Учитывая то, что говорил я это на чисто русском, слышалось это как какое-то сложное заклинание на эльфийском. Легким движением руки я достал первую карту, показывая ее девочкам, но ко мне она была повернута рубашкой. Для эффектности, я же знал, какая именно там была карта, потому что я шулер. Жил-был веселый шут, который веселил толпу шутками-прибаутками. Клоунный бездельник. Одним словом, девочки впечатлились, что я описал всю карту, даже несмотря на нее. Карта упала к ногам, все еще рубашкой вверх, а я достал следующую карту, опять демонстрируя только Винкс и Пикси, но не себе. Для пущего эффекта, хе-хе. В один прекрасный день этот глупый шут влюбился в прекрасную девушку, чьи волосы были похожи на огонь, а глаза прекраснее летнего неба. Все сразу смекнули, о чем я говорю. Стелла хихикнула, а Блум ударила ее под ребра, но перебивать меня не стала. У них все было прекрасно. Любовь-морковь, и детишек уже делали. Но однажды Блум покраснела, но продолжила внимательно и жадно слушать мой рассказ, стоило мне добавить «но». Я сделал драматическую паузу, уловив нетерпение во взгляде всех присутствующих. Следующая карта, и я продолжаю. Появился наглый черт, который пытается разрушить союз влюбленных. Он сильный и невероятно опасный. Он соблазняет юную девушку и... Все замерли, уставившись на меня, как собаки на мясо. Я, полностью довольный результатом, достаю последнюю карту, от которой все заверещали. Глаза Блум расширились в ужасе, она даже дышать перестала и просто пялились на карту, которую я ей показал. Она даже следила, как эта карта падает на землю. Девушка поддалась чарам и умерла, Блум была бледнее мела. Все остальные Винкс также отличились испугом на лице, взволнованно смотря на фею огня. Но это еще не все, потому что я неожиданно достал карту из рукава, демонстрируя ее всем. Эта карта, вы, я вас обманул, просто выгодно перемешав карты. И я громко рассмеялся, смотря на шокированные лица девочек. Сейчас я показал им самую первую карту, карту дурака, которую я с помощью ловкости рук спрятал у себя в рукаве, а на землю упала абсолютно другая. Ты идиот, закричала Блуми, подбежав ко мне, начала бить меня кулаками по груди, пока я посмеивался от реакции доверчивых феечек. Над таким не шутит, придурок, дебил, ненавижу. Я придурок, а кто в вонючее? Уж прости за эти слова, Джоли, карты верит. Все это глупости и бредни. Какая разница? Знаешь, как сильно я испугалась. Тупая шутка, фыркнула Муза, делая вид, что она не верила с самого начала. Конечно, а я тогда не фея. Это было некрасиво, только и сказала Флора, которая больше всех, после Блум, конечно, впечатлилась от моего бесплатного цирка. Ладно, с Флорочкой я перегнул, доверчивость, ее милая особенность. А мне понравилось, здорово ты нас разыграл, это была Стелла. Но в предсказания я все равно верю. С картами не шутит, тихо сказала Джоли, беря в руки свои карты, уменьшая и прижимая их к груди. Я могу рассказать, что они действительно значили. Не надо, я в это не верю. А мне надо. Да Блум всегда все надо. Я могу сказать значение карт только с разрешения того, кому они выпали. Блум уставилась на меня, а я отрицательно покачал головой. Вот еще. Наговорит она, что у меня член отвалится, а Блум уже суперклей купит и в штаны полезет, чтобы мониторить ситуацию. Спасибо, не надо, я и без предсказаний отлично живу. Я поправил свою шапочку, которая все пыталась соскользнуть с моей головы, а потом просто психанула и заставил ее держаться магией. Всем пофигу на то, как у меня эта шапка держится. Если кто спросит, скажу, что на гвоздь присобачил, тогда вопросы ко мне сразу отпадут. И нет, я не пополняю ряды в психдиспансере, и это не легендарная шапочка из фольги, а часть моего костюма на вечеринку. Пару часов назад мы наконец-то переместились в Гордению, которая сильно изменилась ко Дню Всех Святых. Как же похорошела Гордения при Хэллоуине, 10 лет назад вход на праздник был платным. А если без шуток, то город реально хорошо украсили к празднику. Народ уже ходил в костюмах, повсюду был тематический декор в виде тыкв, паутины и летучих мышей. Главное, чтобы их никто не сожрал. А вот девочки даже над костюмами долго не думали. Они просто превратились в фей. Да, они пойдут в своем фейском обличии на вечеринку. А что тут такого? Вокруг все в костюмах, они точно не будут выглядеть подозрительно, если летать не начнут. Я тоже хотел не париться над костюмом и вместе с ними прийти в облике фей, но тут была проблема. Винкс говорить, что я с ними одной крови, я не хотел. Оправдать это костюмом будет сложно. Там есть умные девчонки, они догадаются. Еще и с внешностью своей что-то нужно делать. Я же перед Митси был настоящим, а перед феями нет. Попадос. Но я тут же придумал гениальную идею, как вклиниться в компашку феи и оставаться рыжим засранцем. Питер Пен, догадалась Блум, хлопая в ладоши, когда увидела мой модный зеленый костюм. Не армейскую форму, а как из мультика. Он прекрасно впишется в нашу компанию, а я буду твоей динь-динь. «Как здорово ты придумал!» «Динь-динь!» — подала голос Сати, которую я взял с собой. Мое заклинание невидимости ей очень пригодилось, и она ходит под ним, незамеченная никем, кроме меня и Блум. Я читал о ней рассказ, она была одной из семи фей-прародительниц. «Фей-прародительницы?» А я думала, что самая первая фея одна и что ее зовут Аркадия, задумчиво произнесла Блум. «Она единственная знала, что у меня есть Пикси. Блум, Конечно, удивилась этому факту и спросила, мол, какого хрена, ну пришлось ей и про мою расу поведать, нужно же ей знать, что личинки наши 100% в бабочек вымахают. Она сначала, конечно, не поверила, но когда она увидела меня в виде феи, то просто нагло рассмеялась, хватаясь за живот. Ну фея и фея, чего бубнить-то? Да, Аркадия действительно первая фея, но не прародительница, там история. Все, можем идти, я наконец-то привел себя в более-менее приличный вид, перебивая Сати. Зная ее, она всю биографию этих восьмерых бабищ расскажет. Девочки, чтобы произвести впечатление на Митси, накинули на себя темные плащи, и теперь я был Питером Пеном среди кривых косплейщиков-ситхов. Вечеринка была вечером, в 8 часов, мы же решили немного опоздать, чтобы девочки точно блистали на вечере. Ну, а я рядом буду кушать и хихикать с Сати над костюмами. Там обязан быть чувак, который наденет на себя коробку. Или это не настоящая костюмированная вечеринка? Чувствую, смеяться я там буду много. Но знаете, мне было сейчас нихера не смешно. У этого особняка была максимально страшная и жуткая аура. Мои тренировки с третьим глазом дали свои плоды. Я стал лучше чувствовать пространство вокруг. Сейчас, по ощущениям, я был на кладбище мертвых детишек. Напускной туман, которого точно не было в городе, но был на вилле, неприятные звуки и карканье ворон. Реквизит? Нет, это реальность, мое восприятие с таким шутить не станет. Девочки ахали и охали от декораций, а я же напрягся, сглатывая слюну. Какая гнетущая атмосфера страха и ужаса. Здесь кто-то сдох, причем крупно и несколько раз. Со мной только что говорил кот, я обернулся, когда Флора это сказала. Там, куда она смотрела, ярко чувствовалась магическая энергия. Ой-ой, что-то мне не до смеха. Я замедлился, решившись подрубить третий глаз. Если бы не система, я бы сейчас визжал, как маленькие девочки на концерте корейцев, когда те друг друга за жопы потрогали. Чувства усилились в несколько раз, а я увидел то, что не видят другие. Ауру смерти. Здесь было убийство. Здесь действительно обитают духи. Беспокойные и очень злые духи. Я вовремя деактивировал способность, ведь из динамика, для антуража, громко закричала ворона, которая меня бы оглушила. Вот это было для того, чтобы нас напугать, а вот в начале. Ага, это искусственный звук. Пикситик натыкнула пальцем в колонку. Возможно, это у меня уже глюки, может, просто восприятие немного. Принеси белую костяную маску и звук десантирующегося кирпича из моих штанов. На автомате я создал вихревой поток, который молниеносно полетел в сторону женского силуэта, но тот исчез намного раньше, а моя атака сломала несколько ветвей деревьев. «Мама, рожай меня обратно, не хочу к привидениям, они же к магии моей невосприимчивы». «Феликс, ты чего?» – шепнула мне Флора, беспокойно выглядывая из-за калитки. «Эн, ничего, стоп, что? Мой голос сейчас дрожит, и руки тоже трясутся, какого хрена я боюсь сраных привидений?» «Хозяин, ваше восприятие сейчас усиливает чувство страха. Вам нужно покинуть это место, если вы не хотите опозориться. Ну конечно, везде есть своя ложка дегтя. Но я не свалю просто так. И вообще, это привидение не настоящее, это просто тупая шутка. Настоящее. Сканирование местности показало, что здесь обитают три обычных духа и один беспокойный. Спасибо за правду». Блять, мне теперь трусы бежать стирать от каждого шороха. Ну почему вся хуйня вечно происходит с бедным мной? Я что тут, самый крайний? Вон, других тыкайте. Я вообще славный и добрый мальчик. Плак-плак, хочу домой. Там тепло и нет сраных привидений. А еще там есть мягонькая Мишеня, которая согреет меня. А еще хочу, чтобы к нам присоединилась такая холодная Блум. И Флору в нашу компанию записать можно. Внимание! Новое задание: пылесос на спине, кирпич в штанах. Вы нашли место, где обитают духи. Ваша задача – обезвредить их. Награда. Плюс 5 к интеллекту. Провал. Вас скушают духи. Принять, отказать? А вот тут я задумался. Блин, 5 очков в моей ситуации – это очень много. Это уже больше четверти задачи будет выполнена, но охота на духов. Нет, жизнь Блум важнее, я обязан пересилить этот страх. Подумаешь, духи какие-то. Я, вообще-то, был в перевернутом замке Даркера. Я зашел на двор виллы и подошел к девочкам, когда Блум постучала в дверь, которая держалась на соплях. Деревянный карниз над нами задрожал, грозясь проломить чью-то пустую черепушку. Не мою, у меня там хотя бы опилки есть. Этот дом сейчас развалится, сказала очевиднейшую вещь Тикна. Все согласно кивнули, а дверь наконец-то открылась. Девочки даже пискнули, когда перед нами появилась тыква на веревке. «Ой, напугали ежа голой жопой, я сейчас стрёмное привидение видел, а вы мне овощ показываете. В зеркале каждое утро такое вижу, угу». Тыкву убрали наверх, а перед нами стояла девушка в милом костюме горничной. Вроде бы не мертвая, дышит даже. «Кто вы?» «Я Блум, а это мои друзья», она показала рукой на нас. «Вот мое приглашение». Даже не взглянув на бумажку, она пустила нас в дом. Подозрительно немного, а вечеринка была максимально тухлой. Я это понял, стоило нам переступить порог. Ни музыки, ни танцев, никакого дебоша. Люди выглядели зачуханными и скучными. «У тебя очень милый костюм», попыталась Блум поговорить с девушкой, которая нас выпустила в дом. Когда она повернула голову в нашу сторону, я заметил тень неприязни, которая мелькнула на ее лице. «Это не костюм. Я служанка Митси», и ушла, оставив нас одних. «Прекрасно, просто эталон доброты и уважения. В черный список ее и никакого двойного гонорара». «Какой отстой», сказал я, смотря на все эти декорации местных обитателей. «Я думал, что богатенькая фифа устроит тут дикий вписан с оргией и морем бухла в костюмах Адама и Евы, а все оказалось совсем не так. Здесь сильно воняло плесенью и мертвечиной, последнее чувствовал лишь я. Отличная вечеринка и конкурсы интересные, поймать духов. Ну хоть попасть карандашом, который на нитке привязан к спине, в бутылку не нужно. Мне здесь не нравится, Лейла явно хотела попасть на крутую пати с музыкой и танцами, она прям их фанатка. События в клубе тому подтверждение. Здравствуйте, дамы. Если вы приболели, навестите меня. Я, между прочим, доктор, сказал какой-то чувак, подошедший к нам в сером строгом костюме. Похож на моего деда. Такой же старый, скривилась Лейла, отходя от всратого косплейщика. Я тоже отошел на шаг, чтобы эта усатая морда не была ко мне так близко. Такой же бледный, на непонимающие взгляды я добавил. Он умер. Какой плоский юмор. К врачу подошла зеленоволосая девушка с повязкой и в длинном плаще, презрительно нас осматривая. «Ага, прям как твои сс». Неожиданно, Блум закрыла мой рот рукой, а сама с силой и милой улыбкой повела меня подальше от этой компашки, которая подозрительно смотрела нам вслед. «Моргалки сейчас выколю». «Феликс, не хуже змеи», зашипела девушка мне прямо в ухо. «Хватит язвить и портить отношения со всеми. Мне здесь не нравится», шикнул я в ответ, смотря фее прямо в глаза. В гляделке мы играли недолго, скоро зазвучала торжественная мелодия, и я подумал, что сейчас вывезут торт с проституткой внутри. Торта не было, была только Митси, которая пафосно спускалась вниз. Ее наряд состоял из короткой юбки с какими-то висюльками, максимально откровенного топика, высоких сапог и сумочки тыквы. Ну такое, я бы ее в таком наряде либо на панель отправил, либо на модный приговор. А где ее костюм? Или с ее рожей он не нуж? Мой рот опять закрыли, а Блум чуть не сожгла меня на месте. Не выйдет, милая, у меня иммунитет. Митси сразу показала свою скотскую натуру, начав орать на бедного паренька, у которого начал скакать диск в проигрывателе и который, тем самым, испортил ее крутой и неожиданный выход. Мальчик расплакался и куда-то побежал, к нам же подошла довольная произведенным эффектом от костюма Митси. «Злая баба, негативная, ты все же пришел», обратилась она ко мне, но я не мог ответить, Блум так и не убрала руку. «Блум, ты не хочешь дать сказать ему, что мой костюм намного лучше твоего?» «Конечно нет, Митси, можешь послушать его мнение», принцесса убрала руку, а я получил возможность говорить. «Ну так неинтересно, я не хочу троллить кого-то, когда мне об этом сказали, потому я просто промолчал, отводя взгляд в сторону. Нет слов, понимаю, хоть и не я пришла на вечеринку с девушкой в отвратительном наряде. Милочка, надень темные очки», Стелла пафосно скинула с себя плащ, показывая всем свои прелести. «Да уж у всех костюмы шикарные, открытые, обтягивающие где надо, прям загляденье. Я все больше убеждаюсь, что такой наряд рассчитан на мужиков, которые слюни подбирать будут, а не сражаться против них. Один минус, если враги победят, то точно оттрахают. Слава всем богам, мое превращение не юбочкой топик». Видимо, костюмы фей впечатлили всех намного больше, чем точно такое же одеяние Митси, но без крыльев. Как это работает, я не понял. Аура феи, может быть, или Митси просто всех бесит, но сказать этого ей никто не хочет. Я же решил, не впечатлившись от вечера, по-тихому свалить с вечеринки на веселые поиски духов. Вот там я повеселюсь и обосрусь от страха. Так, что я знаю про цели. Точно знаю, что их несколько и что выглядят они как стрёмные бабищи с длинными черными волосами, как тёлка из звонка. Да, демонизация женщин с черными волосами продолжается. Они демоны, Стелла тупая, а я вообще бесстыжий, бездушная ведьма. Ты куда? Шепнула мне Сати, садясь прямо на голову. Призраков искать, и напевая мелодию из охотников на привидения, я пошел через дополнительный выход на улицу. Туман и тишина встретили меня там. Эмоции отключать нельзя, иначе упадет восприятие. Потому приходится держать себя в узде от визгов и криков. А это сложно. Чертовски сложно. Вилла находилась за городом и была окружена еловым лесом. Здесь хоть и воняет мертвыми, все равно ощущается приятный и легкий запах елей. И что делать? Спросил я как дурак, стоя посреди леса. Привидения могут прийти, если их позвать, важно сказала Сати. Гениально, только я их имен не знаю. Ну ладно, просто буду дальше ходить, авось найду что-то. В фильмах ужасов такое всегда срабатывает. Нам бы с Сати еще разделиться, и все законы для нахождения жуткой нёх выполнены. Но, чувствую, за этим последует не соблазнение меня, а смерть. А если изнасилуют, то только взад. Я громко выдохнул, как услышал чьи-то шаги совсем рядом. Быстро юркнув в кусты, я, напрягшись, начал прислушиваться к шагам. Они все ближе и ближе. И почему именно я? Это был детский голос картавого мальчика в костюме Человека-паука, который вышел из тумана, держа в руках плоскую коробку, в которых обычно носит пиццу. Боже, это всего-то Спудимен, который работает доставщиком в Яндекс.Еде, а я уже испугался. По дороге летним днем, на-на-на-на, шли, обнявшись, под дождем, на-на-на-на, Тони Старк и Паукан, на-на-на-на, пой дальше, мой хороший, мне полегчать должно, только повеселее что-нибудь. Я резко повернулся назад, так как уловил чье-то присутствие, но уже сзади, никого не было, так мне казалось, ведь через несколько секунд из тумана вылетела Джоли. Зря ты меня не слушаешь, она сидела на своей карте, смотря на нас с Сати опечаленным взглядом. Не советую подкрадываться ко мне со спины, я передернул плечом, прогоняя страх и жажду убийства. Карты говорят, что добьешься своих целей, проигнорировала меня Джоли. А они, случаем, не говорят, как их добиться. Иронично спросил я, продолжая свой путь по лесу. Джоли полетела за мной. Как же, говорят они, какую-то хрень неси, которую под любое событие можно подогнать, и вот тебе гадание. Карты могут лишь предупредить, но не показать решение твоих проблем, покачала головой Пикси. Эй, дурак, шепнула мне на ухо Сати, выслушай ее предсказание, она еще ни разу не ошибалась. Да ну, я с сомнением просмотрел на свою Пикси, а потом перевел взгляд на Джоли. Я, конечно, в предсказания все равно не верю, но, ладно, говори, только быстро, я решил все же выслушать Пикси. Хоть посмеюсь, если бред какой-то будет. Она кивнула, доставая карты, которые я показал Винкс. Для начала хочу сказать, карты ты выбрал, необычные. Их сочетания несут в себе достаточно много значений. Итак, первая пара, дурак и влюбленные. Хорошие предзнаменования, гармония в отношениях, крепкая связь, но также рядом стоит карта смерти, что значит обновление в отношениях, возможно, появление нового романа. А ничего, что карты я выбирал сам. Нет, ты ведь не знал их значения и связи друг с другом. Покачала Пикси головой. Дальше идет связка влюбленных и дьявола. Не самое приятное, если честно. Ты совершишь какую-то фатальную и импульсивную ошибку. Неудивительно, фыркнул я, а Сати шикнула, чтобы я дальше слушал и не перебивал. Дьявол со смертью, а Джоли даже внимания на меня не обращает, означает, что некое темно-магическое заклинание уже достигло своей цели. Неужели, это про Блум? Я чуть не ударил себя по лбу, когда подумал об этом. Вот так гадания и работают. Тебе говорят про какой-то общий факт, а ты его интерпретируешь на свою жизнь. Подумаешь, темная магия может быть любой, хоть проклятие для прыщей на лице. И последнее сочетание, смерть и шут. Здесь все сложнее. Оно обозначает некого шута из преисподней. Да, вот тебе и предсказание. У меня все хорошо на личном фронте, но возле меня витает темное заклинание. Также я совершу некую ошибку, из-за чего все пойдет по пизде, а в конце я встречусь с клоуном из ада. Ты в это не веришь, покачала Пикси головой, собирая все карты в аккуратную стопку. Но я никогда не ошибалась в своих предсказаниях, и она улетела на своей карте, оставляя меня с Сати наедине, с призраками. Примечание к части. Я, когда по картам инфу искала, столько мракобесной хуеты начитала, мама не горюй, но случайно прочитанные мной привороты на менструальной крови убили меня окончательно. Глава 48. Как не стоит шутить с поехавшими. Я вернулся в дом ни с чем, никаких призраков я не видел, и Макия также ничего не нашла. Это было слишком подозрительно. Куда бабеха пропала? Я же видел пизду в белой простыне и с отвратительным хлебалом, по которому ползали личинки. Тут что-то нечисто. Не может же мне показаться сразу несколько раз одно и то же. Мало того, аура смерти никуда не исчезла, что значит, призраки где-то рядом. Пока я искал следы привидений, праздник уже вовсю набирал обороты. Но тухлый народ совсем не веселился, а разбился на группы, тихо разговаривая и не обращая друг на друга никакого внимания. Дружные ребята, сразу видно, уважают друг друга. Винкс тоже разбрелись по разным углам. Лейла, несмотря ни на кого, спокойно отжигала на танцполе с несколькими девушками, которые выглядели не такими побитыми жизнью. Музу тошнило у лестницы, пока ее успокаивала Джоли. Тикна стояла в стороне и ела пиццу со своей Пикси. Стелла наслаждалась напитками и флиртовала с парнями, в конце в наглую их обламывая и получая наслаждение от их разочарованных лиц. Даже Винкс не смогли придать празднику веселую атмосферу, хотя очень пытались. Я пробежался взглядом по народу и заметил двух оставшихся фей. Блум с Флорой мирно стояли в стороне, попивая коктейли и хихикая над парнем в странном костюме. «Только не говорите мне, что это китайская пародия на Ван Хельсинга, я такого не переживу». Но спокойствию всегда приходит конец. И вот Митси, наглая морда, незаметно подкралась к Блум и дернула ее за крыло, из-за чего фея пролила на себя бокал с какой-то красной жижей, которая расплылась на блестящем топике некрасивым пятном. «Извини за платье, от кричащей Мэри остаются ужасные пятна», самодовольно сказала завистливая девушка и, крутя бедрами, направилась к своим скучным друзьям. «Какой дешевый прием, милочка! Я вот смотрю на эту Митси, и мне все больше кажется, что она очень хочет получить в морду. Вот не знаю почему. Потому что Блум просто так цепляется». Блум закатила глаза на ее глупую выходку и одним заклинанием спокойно очистила свой топик. «Кто там говорил? Без волшебства, ты не понимаешь, это другое. И почему я этому не удивлен?» Митси, девушка обернулась и улыбка сразу же пропала с ее лица, когда она увидела абсолютно чистую одежду Блум. «У тебя отличные коктейли, жаль проливать их». «Что? Как ты это сделала?» «Просто она пользовалась лаской. Сияние цвета». Я подошел к хмурой Флоре и Блум, когда последняя в такой же наглой манере улыбалась Митси. «Не превращайте этот тухляк в русскую свадьбу, не деритесь. Свадьба с духами? Ну да, ведь свадьба. Те же поминки, только на них на одного гостя меньше». «Ты где был?» — шепнула мне Флора, с беспокойством смотря на меня. «Да так осматривался», — я кинул взгляд на Блум, которую втянула в спор Митси. «Они ругаются как старая семейная пара, ей-богу. Просто ты бледнее обычного, и руки дрожат». Флора достаточно проницательная девушка, особенно когда дело касается ее близких людей. «Аура здесь неприятная», просто ответил я. «Если вонь смерти можно назвать просто неприятной аурой». Флора улыбнулась мне и пошла разнимать Блум и Митси, которые почти вцепились друг другу в глотки. Я же решила смотреть на всякий случай дом изнутри. Старая и гнилая мебель, полы скрипят, и в них где-то виднеются дыры. Неплохой домик для ужастика, но никак не для вечеринки подростков. Уж слишком он древний, а по его стенам вообще паутинкой расползлись трещины разной степени запущенности. Это жилье аварийное, в нем находиться небезопасно, но чинить я его не буду, мне за это никто не заплатит и плюшек не даст. Но меня вот что смущает. Зеркала и картины. Абсолютно все зеркала были мутные, и в них был виден только еле-еле различимый силуэт. Зеркала, конечно, мутнеют со временем, но не до такой же степени. А вот картины и фотографии меня смутили своим расположением. Все они были повешены над трещинами, немного закрывая их от людских глаз. Это классическое дизайнерское решение распиздяйства, которое подразумевает под собой прикрытие дыр, неровности и просто некрасивых мест на стене вместо нормального ремонта. Но обычно трещины закрывают шкафами, а тут небольшими картинами или фотографиями, причем прикрыли не полностью, словно привлекая внимание. Ну невозможно не обратить на это внимание. Одна картина оказалась даже не картиной, а вырезка из газеты в рамочке, в которой рассказывалась история создания и ремонта этого дома. Мол, он был отремонтирован 15 раз за последние 20 лет, а рабочие боялись к нему подходить. Вилла проклята. Звучит, конечно, смешно, но моя жопная чуйка так не думает, а я ей всегда доверяю. Я резко повернулся к окну, вглядываясь в туман. Там кто-то был, но я не чувствовал страха, как перед настоящим привидением. Подойдя к окошку, я внимательно всмотрелся в светлую фигуру, закутанную в тряпку. Высокий рост, больше 2 метров, черные длинные волосы, красные глаза и бледное лицо, кажется, в маске. Точно такую же бабу я видел, перед тем, как войти в дом. Она говорила что-то про белую костяную маску. Нет, это точно та же самая страхолюдина, но сейчас ужаса она не вселяет. Или не та же самая. Так-так, это все очень подозрительно. Что же здесь действительно произошло и сейчас происходит? Я вышел из комнаты, решив внимательнее все осмотреть, чтобы разгадать эту загадку. Ну, первым делом я заметил поменявшуюся в комнате атмосферу. Стухлая и скучная она заменилась на предвкушающую. Трудно было не заметить, когда чуханы неожиданно стали веселиться и танцевать, кидая друг на друга хитрые взгляды. Я активировал на всякий случай 3-й глаз и убедился, что люди стали намного живее, чем были до этого. Вон та девушка в розовом костюме как-то нехорошо улыбается, вон от того парня в костюме Франкенштейна исходят волны позитива, хотя сам он выглядит по лицу как кирпич. Мне кажется, я уже понял, в чем тут дело. Нужно еще немного информации пособирать и подтвердить свою теорию. Деактивировав способность, я поднялся наверх, где из темноты принялся наблюдать за народом. Перешептывание, смешки и ухмылки. Это все не просто так. Эти дебилы что-то задумали, и связано это с компанией Винкс. Причем зачинщицей здесь выступает Митси, от которой исходят волны зависти по отношению к девочкам. Скорее всего, она просто увидела легенду, которая тут висит прямо под носом, и решила напугать Винкс, которые бы точно пошли искать всяких духов из-за шила в их задницах. Неплохой пранк, достойный того самого Николая, если бы не одно «но». Здесь реально есть духи, самые настоящие и очень опасные. Хрен знает, как они отреагируют на такие шутки, связанные с их персонами. Крик Митси раздался совсем рядом, в соседней комнате, от которого я невольно напрягся, чувствуя, что добром это не кончится. А когда в комнату, откуда исходили дикие животные звуки, вбежали Винкс, я вошел следом, чтобы проверить свои догадки. «Митси, что случилось?» – спросила Блуму лежащей и орущей на кровати девушки. Она приложила руку ко лбу и выглядела такой наигранно несчастной, что мне захотелось ударить ей по голове. Я видела их. Кваих, ее актерские таланты, Блум, в мусорке завалялись, и то их под микроскопом пришлось рассматривать. Они все еще живы. Зеркало. Она ткнула пальцем в туалетный столик, который находился недалеко от ее кровати. Пиздец, я словно диалог в обливионе слушаю. Можно разговаривать складно и отвечать на вопросы. Митси видела 3 злых сестер, которые жили в этом доме 100 лет назад, сказала зеленоволосая девица, которую мне сравнить с доской не дала Блум. Господи, хоть кто-то начал говорить по делу. В газетах писали, что их младшую сестру убили, когда кто-то собирался ограбить дом. 4-я сестра, тихо переспросила Флора, прижимая руки к груди. Ой, кажется, она испугалась. Ну ничего, я защищу цветочек от противных баб. Да, здесь также писали, что они сговорились с ведьмами, чтобы отомстить убийце. Она показала на старую газетенку, а я невольно усмехнулся. Да им на рент с такими заголовками идти нужно. Эта история отлично впишется между связью, надеюсь не интимной, Сталина с рептилоидами, плохой Америкой и порнухой после 12 ночи. Тикна, я видела одну на дворе, Пикси Тикна шепнула ей на ухо так, чтобы никто их больше не слышал. Кроме меня, конечно. Почему ты не сказала? Строго, но также тихо спросила фея технологий. Я думала, что это розыгрыш, виновато ответила Пикси, а я хмыкнул. Та баба, которую и я видел, явно была не актрисой этого блядского цирка. Значит, Митси видела их, произнесла Блум, с сожалением смотря на девушку, хотя пару минут назад ей чуть все волосы не повырывало. Да, здесь также написано, что сестры объявят о возвращении, когда пройдут мимо зеркал, тем самым разбив их, потому что они очень уродливые. Да, не сдержалась от язвительного комментария Стелла, а Флора на нее шикнула. Апа, принцесса Солярии, походу, единственная, кто не поверила в это. Нет, сестры есть, но вот я не верю, что Митси их видела. Еще и это поведение гостей. Скорее, очень глупые, я решился выйти из своего укрытия, обратив на себя внимание. Поздно спохватились, дурынды. Грабитель-то давно в адском котле варится. Призракам не важно, они убивают всех, авторитетно заявила зеленоволосая. Она повязку носит, чтобы всем пиздеть, что выбрала вилку. Я отвечаю, девочки, вы реально в это поверили? Решил я спросить у фей, на что получил растерянные взгляды. Стелла отрицательно покачала головой, Муза и Лейла не решались что-то ответить, но было видно, что им страшно. Тикна предложила действовать рационально, а Флора просто отвела взгляд в сторону. Но отличилась, как всегда, Блум. «А тебе не кажется, что ты слишком скептично ко всему относишься?» — спросила Блум, уперев руки в бока и недовольно на меня смотря. «То в гадания не веришь, то в привидений. Забыл, что магия даже на Земле существует. Я не удивлен, что Митси и ее компания считают Блум чокнутой. Так уверенно говорить про магию могут только любители чего потяжелее, чем грибы или просто психи. Но мне было наплевать на мнение левых людей. Да, Митси и ее подружка скрывают улыбки, относясь к нам как к сумасшедшим, но нужно пояснить Блум и девочкам, что их жестко наебывают. Во-первых, я не успел договорить, как снизу послышался громкий треск чего-то хрупкого. Мы с Блум переглянулись, а потом вся наша компания, включая Митси и зеленоволосую, спустились вниз, чтобы посмотреть, что же там случилось. Народ столпился вокруг зеркала, которое удивительным образом было разбито. И не только оно, все зеркала были так или иначе были побиты. Ой, как пафосно, я не могу. А где страшные звуки и скримеры? Денег, походу, не хватило. Они разбились одновременно, прошептала девушка в розовом, в страхе прижимаясь к Блум. Наверное, это знак. А я уловила присутствие субстанции четырех привидений. Добавила рыжая в костюме скелета. Посмотрите на картину. Вскрикнула Тикна, указывая пальцем на одну из фотографий. Я ее тоже видел, но там были изображены три безликие девушки. Сейчас их четыре. Куча подростков одни в доме, где разбились зеркала, и вместо одной фотографии появилась совершенно другая, как бы намекая, что мы здесь не одни. Только вот всю атмосферу ужаса и страха разрушил я своим громким смехом, который правильнее будет назвать конским ржанием. Ну не выдержал я этого спектакля. Актеры, бездарности, сюжет, говно, реквизит, старое зеркало, а бюджет, пузырь водки. А в середине неожиданное объявление. Спектакля не будет, мы обоссали реквизит. Настолько все было плохо. Ну вы и актеры тут все. Я продолжал хохотать, смотря на непонимающие взгляды людей. Кто-то уже понял, что я догадался об их шоу, и разочарованно выдохнул, а кто-то сохранил удивление на лице, думая, что атмосферу и шутку спасти еще можно. «Фел», — зашипела Блум, сжимая кулаки, — «кажется, она очень хочет дать мне по лицу. Принцесса, послушай меня, я даже слезу вытер, которая появилась от безудержного смеха. Итак, начнем сначала. Ведьмы не могли жить на Земле 100 лет назад. Волшебство исчезло намного раньше. На Земле нет технологий, чтобы уловить привидение. А чтобы все зеркала здесь разбились одновременно, призраки должны были выбрать идеальный угол для попадания во все зеркала разом. Они что, по-твоему, с транспортиром ходят или вычисляют угол через арккосинус? Да и оглянись вокруг. Что? Не поняла фея, осматривая всех собравшихся клоунов. Вас как детей разводит. Вон тот, в ублюдочном костюме совы, еле-еле смех сдерживает. Вон та девица подол платья сжимает, чтобы не вылез костюм привидения. А картина? Эй, служанка, я повернулся к девушке в костюме горничной, которая мгновенно напряглась. Покажи-ка нам картину рядом с тобой, которая на тумбочке лежит. Уж больно ее рамка на неожиданно появившуюся фотографию на стене похожа. А я так и знала, что это глупая шутка, фыркнула Стелла, с превосходством смотря на Митси. У нее отвратительная актерская игра. Согласись, я бы ее на главную роль в тупой комедии про свадьбу позвал сниматься, не более, снисходительно улыбнулся я, ловя злобный взгляд Митси. Ах, а где же вся заинтересованность великим мной? Что испарилось, стоило на твою тупость указать? Подумаешь, закатила глаза Митси, они бы поверили в тупых призраков, если бы ты им не сказал. Так они тут есть, пожал плечами я, переводя взгляд на окно, в котором виделся лес и туман. Их реально четыре. И они где-то тут бродят. Ну да, «Как же», — иронично подала голос зеленоволосая, «второстепенных персонажей, у которого даже имени нет, не спрашивали, милочка. Девочки, если вы реально хотите поиграть в охотников на духов, пошли со мной». Я пошел на выход с твердой уверенностью поймать четырех сестер. Я про них многое узнал и сейчас позвоню Лукасу, который расскажет мне, как ловить духов. Должен же он это знать и уметь. Выйдя на улицу, я снова ощутил неприятный могильный холод и давящую ауру смерти. Неприятненько. «Ты не шутишь?» Лейла поравнялась со мной, смотря вперед с беспокойством. «Был бы рад, но нет, это правда», — ответил я ей, понимая причину сомнений. «Я же недавно их разыграл, а тут заявляю, что призраков видел. Неудивительно, что они мне не поверили». Я достал телефон и через быстрые контакты набрал номер Лукаса. «Какой ужас!» — Муза, идущая сзади, дернула плечом. «За мной пошли все Винкс, даже Блум, которая надулась и делала вид, что игнорирует меня. Я упорно продолжал звонить, а потом понял, что на Магиксе сейчас глубокая ночь. Дай бог с ней, у меня дела важные, он обязан ответить. Алло, я наконец-то дозвонился до Лукаса, который очень злым и невыспавшимся голосом буквально проорал. Время видел, чего тебе надо? Ну как там с деньгами? Какими еще деньгами, которые я внес в капитал? Прожиточного минимума, как ни в чем не бывало, отозвался я. Ни Винкс, ни он ничего не понимали. А я даже отсюда ощущаю, как у него там пригорает от меня и от моих излюбленных приколов. Я кладу трубку. Ладно, ладно, даже пошутить нельзя. Короче, дело есть. Я рассказал ему всю историю про сестер и спросил совета, мол, как изгнать бабаек, при этом не испортив ноготочки. Он, как же без этого, много ворчал, проклинал меня и обещал врезать при следующей встрече, но рассказал про изгнание духов, добавляя, чтобы я дал по башке каждому в той комнате, так как такие типы духов зеркала не бьют, а вместо этого они мутнеют. А чтобы избавиться от страшил, нужно всего-то изгнать только младшую сестру, три другие исчезнут за ней, так как их на земле держит только желание ее защитить. Проблема была в другом, нужна ее вещь, причем личная, ну как обычно. Где я достану личную вещь бабы, которая жила хрен пойми сколько лет назад, в доме, а я откуда знаю, что там ее, а что нет. Мало того, нужны еще несколько важных вещей. Во-первых, нужна наживка, которая привлечет к себе духа. Во-вторых, нужно несколько постоянных источников магии, чтобы поддерживать врата в потусторонний мир. И, в-третьих, нужно прочитать заклинание для открытия этих врат и изгнания духа. Приманкой обычно выступают специальные магические печати, которые как раз и привлекают духов. Источниками являются магические кристаллы или опять же печати, ну и заклинание на изгонение беспокойного духа должен знать каждый уважающий себя некромант. У меня ничего из этого не было, потому придется импровизировать. Есть только 6 фей, которые подозрительно косятся на ухмыляющегося меня. Наживкой пойдет Блум, она провоняла черной магией. 3 источниками будут Стелла, Тикна и Флора, как самые сильные феи после Блум. Лейла и Муза будут сдерживать привидение. Остается только одна проблема, личная вещь. Так, мои хорошие, сейчас нам предстоит очень трудная задача, девочки внимательно меня слушали, пока я вещал о своем плане. Нам нужна личная вещь младшей сестры. Где ее искать, понятия не имею, но она нам нужна. А как нам ее искать? Спросила Муза, чуть приподнимая бровь. Говорю же, я не знаю, просто поищите что-то. Они пожали плечами и разбрелись кто куда. Я остался один, думая над этой проблемой. Какая у младшей сестры может быть личная вещь? Какой-нибудь личный дневник, самая маленькая пара обуви или детское платье? Уф, сложно. Есть одна странная идея, но она может сработать. Я присел на землю, положив на нее руку и сосредоточился, концентрируя внимание на своей магии. Когда я смог войти в единение с землей, я активировал 3-й глаз, благодаря которому смог ощутить буквально каждый камушек на почве, и найти ее, белую костяную маску, о которой говорил дух, когда я только вошел на двор виллы. Именно ее я и искал, только ее нахождение здорово ударило по моей голове. Я глубоко дышал, вытирая рукавом кровь из носа, и пытался не грохнуться в обморок. Конечно, я же соединился с землей на радиус в несколько сотен метров. Больше таких глобальных экспериментов в ближайшем будущем не будет, иначе уже меня изгонять придется. А духом я буду неприятным. Буду воровать трусы и грозно урчать, когда кто-то захочет заняться анонизмом. Маска эта лежала около поваленного дерева, возле которого был источник ауры смерти. Походу, здесь сестричка ископытилась. Узнать бы, что ее убило, но как же мне на это похуй. Я здесь чисто ради интеллекта, и вот на эти истории мне совершено наплевать. Ну сдохла и сдохла, чего бубнить, изгонять надо. Стоило мне взять маску, как мою руку прожгло холодом, отчего даже пальцы онемели. Фирская сущность перекрестилась и убежала в самую глубь душонки, а я с кривой улыбкой понес маску к Вилле, держа ее кончиками двух пальцев, чтобы не так сильно било по руке. Тебе мама не говорила, что нельзя бяку трогать? Говорила, а еще мне мама говорила не разговаривать с дебилами. Кто из нас еще дебил? Это ты с голосами в голове говоришь, а не я. Ты, блядь, и есть голос в голове, так что завались, пока я тебя не прогнал. Я твоя фейская сущность, ты можешь меня прогнать только отказавшись от силы феи. Мой спор с самим собой прервали Винкс, которые вернулись на то место, где я их оставил, с пустыми руками. В это время я уже начертил на земле круги изгнания и специальные печати для фей, в которые они должны будут встать. Хочешь, чтобы я их поорала? Поинтересовалась Блум, когда я сунул ей в руку маску и сказал встать в центральный круг, позвав духа. Я отрицательно покачал головой, рисуя вокруг феи дополнительный круг из соли для защиты. А теперь можешь начать ругаться, закончив, сказал я, с превосходством смотря на красоту, которую сделал. Ругаться, это зачем? С удивлением спросила муза, пока остальные девочки с интересом рассматривали круги для изгнания. Хорошо, что они куры необразованные и не знают, что это самая настоящая черная магия, которая запрещена во всем Магиксе, а использовать ее можно только под строгим контролем. Хы, они стали соучастницами преступления, но пока полиции нет, все законно. Ты издеваешься? Блум сложила руки под грудью, недовольно смотря на меня. Как? Ну не знаю, намекни, что они уродливые, у них попы толстые, да в конце концов скажи, что ты их мамку в кин, в театр водила. Я развел руки в стороны, а феи рядом негромко засмеялись. Блум закатила глаза, но все же принялась ругаться. Сначала слабенько, а потом входя во вкус. Нет, я не придурок, призрак на это точно клюнет, точнее на темную магию, которая начинает усиливаться в Блум с каждым ругательством. К тому же у вас глисты не только на лице, но и в жо. Принцесса не успела договорить, как с громким, оглушающим визгом из-за дерева вылетела стрёмная баба в простыне, с красными глазами и черными, сальными волосами. Красотуля какая, я прям влюбился. А личинки какие, хоть сейчас собирай и на рыбалку иди. Муза и Лейла среагировали почти мгновенно. Фея музыки создала низкочастотные волны, отчего призрак замешкался, а Лейла кинула в него морфикс-клей. Юху, розовенький камшот от феи, конвергенция, врата в мир духов. Девочки наконец-то научились нормально объединять свои силы, создавая общими усилиями портал в потусторонний мир. Дух завизжал и попытался выбраться, но было уже поздно. Я читал заклинание с телефона, которое скинул мне Лукас, не забывая пожелать быть сожранным этим самым привидением за нарушенный сон. По мере прочтения заклинание страшилу засасывало вовнутрь все быстрее и быстрее, а портал становился все нестабильнее. Поднялся ветер, который грозился перейти в ураган, темные тучи сгущались, а туман становился все плотнее. Я чуть не запнулся, когда на меня накинулась одна из пришедших на помощь сестер. Вылезли, блин, но она не успела до меня долететь, в нее попал огненный шар, созданный Блум. «Продолжай», — крикнула она мне, отбиваясь от другой сестры. Ей на помощь пришла муза, создавая большие розовые колонки, оттолкнувшие привидение от нас.